Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Влад Коп. Со своим партнером, диджеем Инкогнито, мы достаточно долго выходили в эфир на одной из несуществующих ныне радиостанций. И это было здорово. Но, несмотря на то, что радиостанции уже нет, проект до сих пор существует. Более того, он существует уже на телевидении. Сегодня мы представляем вашему вниманию совместный проект радиостанции «Серебряный дождь» и телеканала «Муз-ТВ». Программу «Элементы. Модель для сборки». Что это за программа? Я надеюсь, вы поймете достаточно быстро. Стоит прислушаться. Отныне каждый четверг в 23:03 мы будем встречаться с вами на «Серебряном дожде», а телеверсию программы вы сможете видеть на телеканале «Муз-ТВ». В ночь с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник с 0:15 до 2 по московскому времени.